Майк Каллен разглядывает Уорта, словно перед ним бездельник, забредший на его вечеринку. На инструктаже его не было. «Это еще кто такой?» — спрашивает он Лопеса. Уорт продолжает. «Откуда вы знаете, что пострадавших подстрелили не ваши люди, и что ваше промедление не приведет к иску?» Лопес ухмыляется. Каллен задумывается. «Мне надо позвонить в Вашингтон». «А пока ты звонишь, — говорит Лопес, — мы начнем атаку». И добавляет, обращаясь к Уорту, «Если когда-нибудь решишь уйти из этого педерастического отдела сексуальных преступлений, переходи ко мне. Я хочу сейчас пойти с твоими ребятами». Лопес уже повернулся к разложенной на столе карте и водит пальцем по южной части периметра, словно представляя движущуюся стрелковую цепь. «Похоже на личные счеты», — замечает он, не поднимая головы. «Так и есть. Во время атаки пригибайся. Люблю неравнодушных людей». Уорт надевает черный обтягивающий комбинезон, черные ботинки, черный шлем и монокулярный прибор ночного видения. Прибор почувствует излучаемое тепло впереди и покажет в красных и зеленых тонах. Еще на Уорте кевларовый жилет и наушники, благодаря которым все сообщения звучат прямо в ухо, и микрофон, чтобы переговариваться с командным центром. На поясе висят две световые гранаты только для отвлечения внимания. В отличие от копов из антитеррористического отдела, готовящихся ползти по-пластунски в сырость и холод, Уорт берет свой Браунинг 38-го калибра. Он не учился пользоваться легкими полуавтоматами, состоящими у них на вооружении. Где-то в темноте кричит женщина: «Помогите кто-нибудь!» Наверное, до этого она была без сознания, теперь очнулась, охваченная страхом и болью. «Помогите!» Крик врезается, впивается в него. Но Уорт ничего не может для нее сделать, только сохранять позицию в цепи. Он должен сохранять позицию в цепи. Группа захвата, словно армия вторжения, выстроилась поперек 87-й улицы, южной границы кордона. Их расставили с промежутком 5 футов, так чтобы, если придется стрелять, огонь велся вдоль дороги и пострадало как можно меньше посторонних. В наушниках раздается голос Лопеса, по крайней мере, четкий. «Не терять из виду соседей справа и слева. Если найдете раненых, медики сразу позади вас. Если найдете невредимых гражданских, отправляйте в тыл. Идущим впереди проверять каждую машину, каждый грузовик. Тем, кто сзади, сохранять строй, и чтобы не было разрыва в цепи, через который он сможет проскочить». Уорт снимает пистолет с предохранителя. Снова голос в наушниках. «И ради Христа, не стреляйте, если не уверены, в кого стреляете. Если начнется стрельба на другом конце оцепления, падайте на землю или прячьтесь в укрытие и цельтесь ниже». Они ползут. Мостовая скользкая и обледеневшая, все равно, что ползти по-пластунски по катку. Полицейские машины, наверное, уже подъехали. Местные полицейские будут сдерживать толпу в нескольких кварталах отсюда, подальше от шальных пуль. Женщина на дороге кричит: «Господи!» Разумеется, они с Микки обучались штурмам на учениях. Во время занимавших целый день занятий они врывались в покинутые дома. Впереди головной дозорный, помощники прикрывают углы и двери. Учения проходили в особняках, лифтах, конторах, аэропортах. Во время прошлогодней совместной с ФБР городской антитеррористической недели они провели несколько ночей во Всемирном торговом центре, в Музее естественной истории, на стадионе ШИ и на фондовой бирже. Спускались из окон на веревках, с крыш наблюдали за террористами в кавычках в бинокле, но ни разу на учениях Уорт не участвовал в операциях, подобных этой. Ему еще не приходилось ползать по лужам и покрытой ледяной коркой траве через дорогу и разделительную полосу по собачьим экскрементам, веткам, щебенке, жестянкам из-под газировки. Наверное, подобные учения бывали у Мичема в Вестпойнте. Дождь заливает рот и уши, стучит по шлему, волосы липнут к коже, одежда промокла насквозь. Пистолет обмерзает, превращается в ледяную скульптуру, десны болят от холода, лодыжка пульсирует, ноги промокли. И вот цепь останавливается возле первого брошенного автомобиля белого Шеви. Дверца со стороны водителя открыта, в машину забирается коп. Никого. Дальше стоят Toyota Corolla и автобус из Атлантик-Сити. Грин мог бы быть там, но находят они только трех старух, прячущихся в автобусе. Ворд снимает руку с пистолета, разминает пальцы. Пока он двигается, переговорщик, чтобы заглушить возможный шум, снова берется за мегафон, уговаривая Грина выйти, и, надо надеяться, хотя бы отвлекая его. Левую руку Ворта пронзает резкая боль, и он понимает, что порезался о разбитое стекло. Он слышит свое дыхание, влажный, холодный, хлюпающий звук. В наушниках раздается спокойный голос. «У меня тут мужчина и женщина, невредимые, в фургоне Додж. Отсылаю их в тыл, мужчина и женщина». На дальнем конце цепи, Ворту даже не видно, копы добрались до кричащей женщины. «Здесь нужны носилки». Кажется, будто прошло уже несколько часов. Как далеко мы продвинулись? Это что, выстрелы? Нет, просто автомобильный выхлоп. Где коп, который был слева? Секунду назад был там. Куда он делся? Через наушники единственную связь с внешним за пределами 5 квадратных футов миром приходит известие, что в одной машине нашли целую семью, отец, мать и две дочери, целые и невредимые. Куда провалился коп, который был слева? Ага, вернулся. Только теперь это кто-то другой. Тот, наверное, остался в последней машине. Они снова двигаются, и Ворд замечает в монокуляр темно-зеленую вспышку впереди. Отвлекшись от полицейского слева, он присматривается к человеку на земле. Судя по размерам, это взрослый мужчина в зеленой куртке. Заметив спасителей, приподнимается без усилий. Видимо, залег, повинуясь приказу громкоговорителя, и теперь понимает, что в безопасности. Он поднимается на одно колено, протягивая что-то своему спасителю. «У меня контакт», — докладывает Ворд в микрофон. Сверкает молния, и Ворд различает лицо, знакомое по досье Шески. Волосы в грязи, бледная кожа, очки, маленькие яйцевидные линзы в проволочной оправе, стекла залиты водой. На Ворда смотрит Фрэнк Грин. Он отделался от полицейской куртки. Вероятно, Грин отступил к разделительной полосе, сбитый с толку, как и все остальные. Вероятно, не стал прятаться в машине, опасаясь оказаться в ловушке. У него что-то в руке. Ворд кричит, поднимая пистолет. «Положи!» Грин. В конце жизни такой же одинокий и непонятный, каким был всегда. Из протянутой руки вырывается желтая вспышка. Ворд стреляет, когда что-то горячее со свистом проносится мимо лица. Грин кажется застывшим, парализованным, но рука поднимается снова, и Ворд опустошает магазин. Справа и слева от него тоже гремят выстрелы. Грин дергается от многочисленных толчков и медленно оседает на колени. Во время следующей вспышки молнии его тело начинает крениться, потом падает. Ворд оказывается рядом первым. Грин лежит на боку. Град бьет его по лицу, из носа льется кровь. Ворд выдергивает из руки Грина пистолет и наклоняется к нему. Тот судорожно хватает ртом воздух, слепо щурится, очки свалились. Он поднимает на Ворда полные ужаса глаза, шевелятся губы. «Я хотел быть полицейским», — шепчет Грин. Губы застывают, так и не закрывшись. Ворд опускается на землю. Дождя он не ощущает. Вокруг толпятся люди, копы или агенты, спрашивают, не ранен ли он, не нужен ли ему врач. Ворд не может говорить, Ворд ничего не слышит. Потом, словно издали, доносятся приглушенные сирены, в мир возвращаются звуки, перед ним стоят на коленях Лопес и Микки, а над ними появляется вертолет, заливая все желтым светом. Свет идет ниоткуда. Возможно, это вертолет ФБР, ночной охотник, слишком поздно прибывший из Вашингтона. «Кон, ты в порядке?» С помощью Микки Ворд ухитряется встать. У столпившихся вокруг копов, профессиональной элиты, еще полно работы — собрать улики, найти пистолет Грина. Но все обращенные на Ворда взгляды полны эмоций, признательность, облегчение. Он спас их друзей и родственников, которые могли бы сегодня погибнуть. Каждый из собравшихся здесь полицейских, даже если не был приглашен на банкет Адуницу сам, потерял бы дядю, брата, напарника, соседа. Почти все детективы, пришедшие в банкетный зал потанцевать и выпить, погибли бы при взрыве. Благодарю тебя, Господи. Отказавшись от помощи, Ворд ковыляет под крышу. Ощущение такое, будто дождь идет вечно, а объекта, именуемого Солнцем, вообще никогда не было. В банкетном зале сухо, а в цокольном этаже есть горячий кофе, горячий душ и свежая одежда, приготовленная организаторами операции. Когда Ворд выходит, его ждет еще больше народу. Молодчина! Отлично сработано! Поздравляю! Ворд, дрожа, берет еще чашку кофе, никакого эффекта. Холод словно проник в атомы костей.